Вокруг бушует старый грешный мир, раскрашенный, развратный, осужденный. Тебя из мира Бог позвал на пир, чтоб оказался ты в числе спасенных. Господь на пир зовет, не откажись, прийти не пожелавших очень много. Тебя от смерти пригласили в жизнь, из дьявольских владений в небо, к Богу. Откажешься, войдет на пир другой, и зазвучат фанфары в небе звездном, и слезы потекут с глаз рекой. Захочешь в небеса, но будет поздно. О, если грешника Господь зовет Господь, отказываться страшно и нелепо. У человека есть не только плоть, и для души Бог приготовил небо. Какая милость зов тот услыхать? Господь зовет, ответить трудно разве? Поторопись, мир тонет во грехах, Бог выхватит тебя из этой грязи. Но отказавшихся прийти не счесть, а ты иди, и пусть душа решает. Тебе оказана такая честь, Господь тебя на пир свой приглашает. Аминь.